Кольберг посмотрел на Мартина Бека и сказал: «Мы надеялись узнать об этом у вас». Осса Туррель покачала головой. «Я не имею никакого представления». «А вы не знаете, что он делал раньше в течение дня?» — спросил Мартин Бек. Она с удивлением посмотрела на него. «Он целый день работал. Вы же должны были знать, какая у него работа». Мартин Бек какую-то минуту колебался, потом сказал: «Последний раз я видел его в пятницу. Он заходил на работу перед обедом». Она встала и прошлась по комнате. «Но он же работал и в субботу, и в понедельник. Мы вышли вместе в понедельник утром. А вы тоже не видели Ока в понедельник?» Она посмотрела на Кольберга. Тот покачал головой и спросил: «Он не говорил, что поедет на Вестберг или на Кунсгольмсгаттен?» Осса минуту подумала. «Нет, не говорил ничего. У него было какое-то дело в городе». «Разве он никогда не рассказывал о своей работе?» — спросил Мартин Бек. «Рассказывал, но о последнем задании он молчал. Я даже удивилась. Обычно он рассказывал о разных случаях, особенно если было что-то тяжелое и запутанное. А на этот раз...» «Дело в том, что он не мог ничего особенного рассказать», — сказал Кольберг. «Последние 3 недели были исключительно бедны происшествиями. Мы сидели фактически без дела». Осса Туррель пристально посмотрела на него. «Зачем вы это говорите?» «По крайней мере, у Ока последнее время было полно работы». Рён посмотрел на часы и зевнул. Потом перевел глаза на кровать, где лежал забинтованный мужчина. Затем задержал взгляд на аппаратуре, которая поддерживала жизнь потерпевшего, и, наконец, на медсестре, только что сменившей пустую бутылку в капельнице. Рён уже не один час сидел в этой антисептической изолированной комнате с холодным светом и голыми белыми стенами. Вместе с ним в палате находилась личность по имени Ульхольм, которую Рён до сего времени никогда не встречал и который, однако, оказался одетым в штатское платье старшим полицейским инспектором. Даже простодушному Рёну Ульхольм казался безгранично нудным и тупым. Ульхольм был недоволен всем, начиная от зарплаты, которая для него была очень низкой, и кончая начальником полиции, не умевшим навести у себя порядок. Он возмущался, что детей в школе не учат послушанию, и что даже среди полицейских нет настоящей дисциплины. Причину увеличения преступности и падения нравов он видел в том, что полиция не имела фундаментального военного образования и не носила шашек. Однако сильнее всего он набрасывался на 3 категории людей, которые Рёну никогда не сделали ничего плохого и о которых он никогда не думал, а именно: Ульхольм ненавидел иностранцев, молодежь и социалистов. Ульхольм на все явления имел свою безапелляционную точку зрения и безумолку разглагольствовал на разные темы. «Смотришь на эти безобразия, и помимо воли хочется убежать на природу. Я бы с удовольствием выбрался в горы, если бы всю Лапландию не опоганили лопари. Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Моя жена саамка», — сказал Рён. Ульхольм сразу нахмурился, замолчал и отошел к окну. Он стоял там 2 часа, печально глядя на недобрый, изменчивый мир вокруг. Рён подготовил 2 четких вопроса, которые хотел задать раненому. Для верности даже записал их в блокнот. 1. Кто стрелял? И 2. Как он выглядел? Рён сделал еще и другие приготовления, а именно: поставил на стул портативный магнитофон и перевесил микрофон через спинку стула. Ульхольм не принимал участия в этих приготовлениях. Он ограничился тем, что время от времени критически посматривал на Рёна от окна. Часы показывали 3:26, когда медсестра вдруг наклонилась над раненым и быстрым нетерпеливым движением руки позвала к себе обоих полицейских. Рён быстро схватил микрофон. «Думаю, что он приходит в сознание», — сказала медсестра. Лицо раненого стало меняться, веки и ноздри задрожали. Рён протянул микрофон. «Кто стрелял?» — спросил он. Никакой реакции. Рён подождал несколько секунд и повторил вопрос. «Кто стрелял?» Губы больного шевельнулись, и он что-то сказал. Рён переждал 2 секунды и вновь спросил. «Как он выглядел?» Потерпевший ответил, и на этот раз уже несколько отчетливее. В комнату вошел врач. Рён уже раскрыл рот, чтобы повторить 2-й вопрос, когда мужчина на кровати повернул голову в левую сторону. Нижняя челюсть у него отвисла. Рён посмотрел на врача, и тот серьезно кивнул ему, складывая инструменты. Подошел Ульхольм и сердито сказал. — Ты что, в самом деле не можешь больше ничего от него добиться? Потом громко обратился к больному. — Слушайте, господин, с вами разговаривает старший полицейский инспектор Ульхольм. — Он умер, — тихо сказал Рён. Ульхольм вытащил на него глаза и бросил только одно слово. — Идиот. Рён выключил микрофон и понес магнитофон к окну. Там он осторожно перемотал ленту указательным пальцем правой руки и нажал на кнопку воспроизведения записи. «Кто стрелял?» «Дмрк». «Как он выглядел?» «Саммелсон». «Ну и что это нам даст?» — сказал Рён. Ульхольм 10 секунд зло с ненавистью смотрел на него, а затем сказал. «Что даст?» «Я обвиняю тебя в служебной халатности. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Он повернулся и вышел из комнаты. Его шаг был быстрым и энергичным. Рён грустно смотрел ему вслед. Когда Мартин Бек распахнул дверь дома полиции, ледяной ветер бросил ему в лицо горсть острых, словно иголки, снежинок. Перейдя Агни Гаттон, Мартин Бек нерешительно остановился, прикидывая, как ему ехать. Он все еще никак не мог освоить новые автобусные маршруты, которые возникали взамен трамвайных линий. Внезапно около него затормозила машина. Гюнвальд Ларсен опустил боковое стекло и позвал «Залезай». Мартин Бек обрадовался и сел впереди, рядом с ним. «Брррр», — сказал он, — «не успеешь заметить, как пройдет лето, и уже вновь холод. Ты куда едешь?» «На Вестмангаттен», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Хочу поговорить с дочерью той старушки из автобуса». «Мне по пути. Высадишь меня перед Сабатсбергом». Они миновали Кунсбру и поехали вдоль старых торговых рядов. За окнами мелькал сухой мелкий снег. На Вассагаттен им повстречался 2-этажный автобус 47-го маршрута.